Глава пятая. Немного нервно. Подсадив Катерину Ивановну в двуколку и придержав лошадь, конюх Петро помахал вслед хозяйке, взявшей такой аллюр, что пыль летела из-под колес фонтаном, и со спокойной душой отправился в народную чайную, что живописно расположилась на берегу озера Разлив. Делать в доме ему было нечего, а спать на сене он уже не мог. В наступившей жаре только и спасаться чаем с приятелями в озерной прохладе. Авдотья побурчала для порядка и сама пристроилась в тенистом уголке. Только закрыла глаза, ощущая мягкую перину под боком и легкий ветерок из окна, как в дверь постучали. Кухарка нехотя поднялась, оправила юбку и пошлепала босыми ногами, оставляя на вымытых досках пола влажные следы пяток. На пороге стоял невысокий господин. Солнце светило ей в глаз. Авдотья зажмурилась и приложила руку козырьком к глазам. «Ишь ты, кто пожаловал!» — сказала она. «Ежели по дел пришел, так Катерина только ускакала, опоздал, милый». «Какая жалость!» — ответил гость, стоя на пороге. «Так не повезло! Не угостишь, Авдотья, кружкой воды? Жарко, пить хочется». «Может, квасу или морсу желаешь?» «Нет, воды принеси чистой». Кухарка фыркнула, ишь в скромность играет, и повернулась к гостю спиной. И хотела начать разговор про погоду, да про дела, что творятся в городе, но тут что-то ударило ее в затылок, солнце померкло, грузное тело стало легким, как пушинка. Она поплыла в воздухе, ставшем мягким, как ее перина, и так стало хорошо и легко, что Авдотья растаяла. Гость успел поймать ее и с некоторым усилием, все-таки вес не шуточный, поволок к постели. Уложив тело и кое-как закинув ноги, он проверил, чтобы Авдотья дышала свободно. В доме он бывал. Сейчас предстояла трудная задача. Времени было немного. Авдотья могла очнуться в любую минуту. Он начал со столовой. Проверил буфет, заглядывая за стопки тарелок, открывая скрипящие ящики и створки, прошелся по всем полкам, не оставляя следов беспорядка, и перешел к большому комоду. Также методично и тщательно изучил каждый ящик, стараясь возвращать скатерти и белье на прежнее место. Он заглянул во все углы, где только могло быть укромное место, проверил кафельную печь и за ней, поднял ковер и даже посмотрел под диванчиком. Но ничего не нашлось. Тогда он перешел в спальню. Здесь было слишком много мест, которые могли что-то хранить. Следовало выделить главные. Он заглянул в платяной шкаф, открыл шляпные коробки, потом изучил письменный стол, прощупал перину, отодвинул занавески, залез под кровать почти до пояса, вылез оттуда в пыли и ошметках паутины. По-прежнему ничего. Оставались еще кухня и кладовка, а времени совсем ничего. Авдотья дышала громко и отрывисто, очнется в любую секунду. Он проверил кастрюли, кухонный сервант, заглянул в кладовку. Там было прохладно и темно. Искать среди банок, пакетов и прочих хозяйственных запасов не хватило бы нескольких часов. Он тщательно отряхнул руки, набрал воды, присел на постель и побрызгал Авдотье в лицо. Она вздрогнула и уставилась на него, не понимая, где находится и что случилось. «Что же ты, матушка, в обморок падать вздумала? Видишь, как вышло, не ты меня, а я тебя пою», — сказал он, поднося к губам стакан. Авдотья пригубила и застонала. «Ой, позор! Сроду такого со мной не было. Сил-то еще сколько, и вдруг такое». «Ничего, это от жары бывает. Я пойду, а ты полежи еще немного. После обморока нужен покой». «Спасибо тебе, Матвей. Не бросил в беде. Добрый ты человек, зря о тебе всякие страсти рассказывают». «Что же про меня рассказывают?» «Ай, повторять стыдно. Чего бабы не выдумают? Спасибо тебе. Не бойся, иди, я уж сама справлюсь. Ох, затылок как ломит». Матвей ласково погладил большую руку кухарки. «Ничего, до свадьбы заживет. Авдотья послушно засмеялась. Ингамов вышел на курортную улицу и пристально осмотрелся. Не заметив ничего подозрительного, он закрыл за собой калитку. Как раз, чтобы оказаться на пути господина в студенческом кителе. «Какая встреча!» — сказал он, все еще отряхивая ладони, словно на них виднелись следы. «Куда-то спешите?» Прохожий не был настроен на беседу. Он поднял ворот, словно озяб, засунул руки в карманы и нахмурился сверх всякой меры. «Чего вам? Пустите!» «Разве я могу держать вас, усольцев? Это было бы и не гигиенично. Вас держать, потом руки с одеколоном не отмоешь». Усольцев двинулся в сторону, но ему не дали пройти. «И все-таки, куда так спешите? Или к кому?» «Чего вам надо, Ингамов? Идите своей дорогой, я к вам не лезу». «Хотите, угадаю, почему вы так мрачны в солнечный денек?» «Если вам охота языком болтать, то мне...» Начал было Усольцев, но его не слушали. Ингамов встал так, что его собеседник вынужден был прижаться спиной к заборчику. «Не можете найти и дружка своего Жаркова», — сказал Ингамов. «Верно? Весь город обегали, а его нет». «Вам какое дело?» «Мне никакого. А вот вас скоро спросят». «Это о чем же?» «Например, где были, что делали. Можем заранее это отрепетировать». «Ингамов, что за бред вы несете? Пропустите, я позову на помощь». Усольцев попытался даже вскрикнуть, но вышло не очень убедительно. «Кричите», — предложил Ингамов. «Полиции как раз будет интересно, где вы были и что делали. И не вы ли убили дружка вашего Жаркова?» Усольцев замер, даже моргать перестал. «Вижу, удивлены. Неужели не знали?» «Он убит?» — наконец проговорил Усольцев. «Уже весь город только об этом и говорит. Как же пропустили мимо ушей?» Усольцев издал звук вроде свиста сдувающегося меча, жалобный и протяжный, и ухватился за заборчик. «Какой вы нежный юноша, несмотря на героический вид!» «Это невозможно, это неправильно!» «Экое смешное слово! Неправильно!» «Да как же это?» «Довольно причитать. Раз я сообщил такую важную новость, могу рассчитывать на маленькую благодарность». «Чего вам?» Ингамов посмотрел ему прямо в глаза. «Скажи-ка мне, друг Усольцев, да скажи так честно, словно от этого твоя жизнь зависит. Понял как?» «Понял, понял». «Тебе дружок твой Жарков ничего не передавал на сохранение? Какие-нибудь бумаги?» «Не было такого». «А сверток, например, может, просил не раскрывать?» «Нет, нет, не было такого». Усольцева схватились за сюртук и встряхнулись с такой силой, что голова его дернулась, словно у куклы. Ингамов был спокоен. «Смотри, мразь, если соврал. Узнаю, сильно пожалеешь. Подумай еще раз. Ничего тебе не отдавал?» «Да нет же, говорю, честное слово, пустите!» «Может, тебя ножиком проверить? Знаешь, каково это, когда острие под ребро медленно заходит?» «Нет у меня ничего, клянусь вам!» Усольцев задыхался. Его отшвырнули, он налетел на заборчик, колышки заходили ходуном. На ногах он удержался, отчаянно цепляясь за верхушки. Медленно и тщательно вытерев ладони о пучок травы, Ингамов бросил комок в Усольцева. «Поверю тебе в этот раз. Но запомни, если соврал, конец тебе». Словно ничего и не было, он неторопливо зашагал по курортной улице, а Усольцев еще долго не мог оторваться от заборчика. Бывают дни, когда нечем жить. Такое несчастье приключилось со Стасей. Утренние гости привели его в странное состояние. Телом Стася находился в плетеном кресле, но душой болтался неизвестно где, страдая болезнью, какой раньше не знал. Стася испытал предчувствие. Нельзя сказать, что предчувствие явилось как откровение или глаз с неба, скорее как полумертвая птица, бьющаяся в стекло, что-то такое липкое и гадкое, от чего не оттереть руки. Стася не прозревал будущее, но отчетливо понял, что с сегодняшнего дня его устроенная и такая милая жизнь пошла под откос. Он не понимал, за что и почему вдруг случилось это несчастье, но то, что оно уже случилось, ощутил наверняка. Стася испытал нечто вроде откровения древних греков, перед которыми раскрывалось величие рока, потому и пребывал в оцепенении. Пришла кухарка, сказала, что его спрашивают. «Так что сказать-то, нету дома?» — спросила она. Стася промямлил что-то неразборчивое. «Какая разница, кто там пришел? Нету его, совсем нету. И оставьте его в покое», и все такое прочее. Но поддаться горестным чувствам было не суждено. Заслонив свет, возник незнакомый силуэт. Стася невольно вздрогнул, словно вернулся тот. Но этот был явно из другого теста, хотя не менее плотный. «Имею приятную честь видеть самого господина Зайковского». Стася наклонил голову вместо приветствия. «А вы кто будете?» — спросил он. «Ванзаров, сыскная полиция». Стася не разобрал имени. «Сыскная» вонзилась в мозг гвоздем. «Полиция? Зачем же нам полиция? У нас своя имеется». «Вижу, что у вас в городке принята затейливая манера выражаться. Наверное, морской воздух действует. Но мы не нравы изучать сюда прибыли. Мне требуется снять с вас показания». «Показания? Зачем показания?» «Если желаете, в участке». «Нет, я здесь», — сказал Стася и приподнялся в кресле. Мир вокруг него приобрел ясные очертания. И то, что он видел, внушало страх, если не панику. Особенно роскошные усы господина, имя которого он прослушал. «А что вы хотите?» «Чтобы вы подробно и точно рассказали, что происходило вчера в кафе Фомана, до скандала и после него». «А вам это зачем?» «Так, значит, все-таки участок. Собирайтесь». «Да-да, я готов», — заторопился Стася. «Простите, что вы хотели?» Ванзаров напомнил. «Так ведь ничего и не было, собственно. Жарков, Ивана знаете? Ну, конечно. Он выпил лишнего, ну и накинулся на посетителя. Совсем незнакомый, наверное, из дачников. Драки, к счастью, не было, я его кое-как удержал. Официанты помогли. Юноша тот убежал, а мы еще посидели». Жарков выпил, расплатился за ужин и битую посуду, дал щедрые чаевые. Я хотел его на извозчике отвезти, так он потребовал идти пешком. Дошли кое-как, вернее, донес я его на плечах. Хотя ближе к дому он протрезвел. «Дальше?» — потребовал Ванзаров. «Собственно, все. Хозяйка дверь открыла, он уже сам вошел. Хмель с него сдуло. Простился со мной. Сказал, сегодня вечером увидимся. Я домой пошел. Пью мало, почти не пью, можно сказать». «Похвально. Жарков хотел что-то вам сообщить?» «Да, болтовня с хмеля. Он и так все выложил». «Сгораю от нетерпения». «Разве не знаете? Жаркову фортуна улыбнулась. Получил приглашение от Путиловского завода. В Петербург собирался. Карьера пошла в гору, повезло. Когда ожидался карьерный взлет? Так вот, на днях собирался уехать. Вот как, сказал Ванзаров. Какая интересная мелочь. Кстати, Стася, ничего, что я так по-дружески? Стасе было совершенно безразлично, как называл его неизвестный господин с въедливым взглядом. Чтоб только в участок не волок. Сегодня это было бы чересчур. Так вот, Стася, у Жаркова деньги недавно завелись. Завелись? Переспросил Стася. Они и не кончались. Что ему? Живет один, трать все жалование куда хочешь. На какие прихоти господин Жарков имел обыкновение тратить? Стася замялся, не решаясь вот так сразу вытащить не очень чистое белье. «Я помогу», — сказал Ванзаров. Господин Жарков был страстный любитель барышень. «Я этого вам не говорил». «И горных заведений у вас пока нет. Что еще делать молодому человеку в маленьком городе? Назовите последних его пассий». «Но ведь это не совсем прилично». Чиновнику сыскной полиции, как врачу, говорят все. Оглянувшись, словно их могли подслушать, Стася шепотом назвал два имени. «Но прошу вас, никому», — добавил он. Ванзаров обещал хранить чужую тайну, как свою. «Значит, Жарков деньги тратил без счета». «Я такого не говорил», — ответил Стася. «Жалование, конечно, прогуливал, но вещи не закладывал. У меня частенько занимает». «Добрый друг, главное богатство». «Под веселье не рассказывал, что торгует секретами оружейного завода?» Стася не понял, о чем спрашивают. Пришлось растолковать напрямик. «Иван? Шпион? Полная глупость». «Не сомневаюсь», — ответил Ванзаров. «К вам, Стася, будет большая просьба. Если что-то вспомните о господине Жаркове, может, среди застолья вдруг что-то такое вырвалось или еще какая-то странность, дайте мне знать. Я в участке остановился». Ванзаров поднялся, чтоб распрощаться, но тут за забором появилась фигура, которая отчаянно махала фуражкой, словно подавала сигнал бедствия. Студенческий сюртук был распахнут во всю ширь. «Ваш приятель?» Стася только взглянул и отвернулся. «Не знаю, кто это. Понятия не имею. Ошибся, наверное. Это не ко мне». Сигнальщик намерился перемахнуть через забор, приподнялся на руках, но тут разглядел в саду крепкого господина в светлом костюме. Тут же присел, как от выстрела, и побежал, неудобно согнувшись, будто редкие доски могли его скрыть. «Опять резво пошел», — сказал Ванзаров. «Чего доброго не угонишься? Какой забавный. Жаль, что не знаете его фамилию». «Не знаю», — согласился Стася. «Простите, господин Лазарев, а зачем вы расспрашивали о Жаркове? Неужели юноша на него жалобу подал?» «Мелкие неприятности. Ну, вы знаете, где меня найти». В Нижнем парке настал час после полуденных гуляний. Дамы с детьми, дамы с подружками и просто дамы с зонтиками расхаживали по дорожкам, делая вид, что их больше всего на свете интересуют листочки в ореоле солнечного света и лоскутки голубейшего неба, что разбросаны меж ветвей. На самом деле, наблюдения за прелестью природы их не интересовали. Истинной целью было выяснить, не появилось ли, не дай бог, какое новое платье у знакомых, малознакомых или просто столичных барышень, отдыхавших в их городке. Далее оценить его со всей строгостью и вынести суровый приговор. А если дама сама появлялась в обновке, то ее, конечно, страстно интересовало, сколько завистливых, восторженных или просто неравнодушных взглядов собрало это новое произведение портнихи или модистки. Дамы мило кивали друг дружке, улыбались, приятно беседовали, но за этой мирной картиной так и чудился звон скрещенных мечей, полыхала невидимая битва. Жертвы, получив удар по самолюбию, кусали губки, еле сдерживали слезы зависти и поскорее сворачивали прогулку, а на лавочках и тропинках оставались только победители. Парк принадлежал им. Настя Порхова была фаворитом. Она не знала, что это такое — вырывать новое платье у мужа, экономя на обедах детей. Царить в парке было для нее так же просто, как дышать. Новые фасоны и шляпки, только появившись в последнем журнале, через неделю оказывались в гардеробе Анастасии Игнатьевны. Ради этого обкалывали пальчики местные модистки, но и петербургские салоны, даже салон мадам Живанши, известный более как «Смерть мужьям», были рады дорогой гостье из уездного городка. Настя надевала новое платье с таким же спокойствием, как офицер-мундир. Она знала, что снова будет лучшей, и все взгляды в Нижнем парке будут устремлены на нее. И, конечно, похвалы, лживые, неискренние, но такие приятные. Настя любила прогулки в парке как лекарство от хандры. Когда у нее делалось плохое настроение, она шла к гардеробу, занимавшему целую комнату, выбирала что-нибудь из последних приобретений и шла в парк. Благо, от дома до целебного источника хорошего настроения было совсем недалеко. Даже коляску брать не надо. Оправившись от вчерашних слез, она ощутила потребность развеяться и взбодриться. Позвав горничную, Настя долго выбирала между белым в цветочек, кремовым в полоску и светло-голубым с кружевами. Наконец остановилась на нежно-розовом с воланами и приказала одеваться. Велев передать маменьке, чтобы к чаю ее не ждали, она вооружилась шелковым зонтиком и отправилась в парк. Настя шла по главной аллее, раскланивалась и наполнялась хорошим настроением. Платье произвело нужный эффект. В этот день гуляющие почему-то предпочли белый цвет. Появление Насти в розовом платье, да еще в широкополой шляпке, какую позволяли себе немногие, было встречено единодушным порывом зависти. Даже парочка столичных штучек были неприятно удивлены, что в заштатном городе, оказывается, понимают в моде не хуже их. Настя стремительно приближалась к окончательной победе, с каждым косым взглядом набирая очки. Еще немного пройдясь по тенистым дорожкам, она поняла, что никто не может сравниться с ней. Это было чудесное, легкое и беззаботное ощущение заслуженного счастья. Немного утомившись, она присела на скамейку. Отсюда открывался дивный вид на парк. Победительница могла искренне наслаждаться пейзажем. А что еще делать барышне, когда соперницы разгромлены, а мужских взглядов в таком месте ждать не приходится? Она лениво вертела головкой. К скамейке приблизилась парочка в скромных платьях, кажется, дочери какого-то чиновника. Настя не помнила их фамилию и тем более имена. Барышни-сестрички выразили полный восторг модному шедевру, чем заслужили право присесть рядом. Началась милая женская болтовня, в которой трудно уловить смысл. Кажется, что сами участницы не понимают, о чем речь, наслаждаясь звуками, как птички чириканьем. Разговор шел о мелких городских сплетнях, кто на кого имеет виды и какие симпатичные дачники обнаружены в городке. Между делом одна из дочерей спросила, что Анастасия Игнатьевна думает об ужасном происшествии. Настя ничего не думала и даже ничего не знала, потому что целый день не вылезала из кровати. В чем и призналась с милой улыбкой. «А что случилось?» — спросила она. Сестры переглянулись, словно решая, кому достанется жребий. Жребий выпал старший. Перейдя на шепот, барышня сообщила, что совершено ужасное и таинственное преступление. На пляже найдено растерзанное тело. Подробности были опущены, однако было замечено, что убийца действовал каким-то невероятным образом, о чем пристав запретил болтать, но весь город уже знает. Насте были глубоко безразличны таинственные убийства. Она знала, что отцовский дом надежнее любого пристава. Но для приличия и чтобы не обидеть девушек, и так обиженных судьбой, лишившей их новых платьев, Настя спросила, кто же пострадал. «Наверное, какой-нибудь бедный человек или дачник», на что получила еле слышный ответ. Оказывается, жертва вовсе не пьянчуга или нищий, а уважаемый инженер оружейного завода, к тому же молодой и довольно симпатичный. Младший этого показалось мало, и она доверительно сообщила, что инженера зовут Жарков, личность известная хотя бы тем, что не женат. Настя вцепилась в ручку зонтика. Она резко встала, извинилась, что ей стало дурно, наверное, перегрелась на солнце, и быстро пошла в сторону дома, не замечая взглядов. Она стиснула губы и опустила голову, стараясь смотреть только под ноги. Казалось, что сердце сейчас выпрыгнет, или она на самом деле упадет в обморок. Этого нельзя допустить. Надо дойти до дома, а там уж... Она не замечала, что бежит. Подол путался в ногах. В любую секунду она могла зацепиться и упасть. Зонтик бился, как парус в шторм. Шляпка съехала на бок. На нее оглядывались, удивляясь такому странному поведению порховской дочки. Но никто не смел предложить ей помощь. Ей показалось, что прошло не меньше часа. Столько сил потребовалось, чтобы одолеть два квартала до Лиственной улицы. Стоило появиться особняку, как зонтик выпал, заплетаясь в ногах. Она прошла еще пару шагов. «Убийцы!» — сказала она. Никто не слышал, так тихо это было сказано. Настя оглянулась, ища поддержки. Вокруг было пусто, соседей не видно, только из дверей особняка вышла мать. Мадам Порхова заметила дочь и удивилась, что дитя стоит посреди улицы. Настя протянула к матери руки, как это делала в детстве, когда хотела, чтобы ее покатали на плечах, и тут же поднесла их к лицу и зажала рот. Мадам Порхова не понимала, что происходит. Вроде бы с дочкой все в порядке, только шляпка покосилась. Опять какие-то причуды. Ах, надо быть построже. «Настенька!» — позвала она. Настя вздрогнула, словно ее коснулось что-то гадкое, и замахала на родительницу, отгоняя страшное наваждение. «Убийцы!» Вопль прокатился по улице. Настя перестала понимать, где она, что делает и почему это случилось с ней. «Убийцы! Убийцы! Убийцы!» Она кричала, срывая горло и медленно сгибаясь в каждом крике, отдавая частичку сил. Порхова слушала и не могла шевельнуться. Из дома выскочил Ингамов, подхватил Настю на руки и понес. Она не сопротивлялась, только из последних сил надсадно кричала. Соседи слышали этот крик, пока не закрылись двери особняка. Такого скандала еще не случалось. К вечеру весь город обсуждал происшествие на Лиственной улице. Заведение Фомана пустовало. Официанты, сбившись в кучку, позевывали и отгоняли накрахмаленными полотенцами мух. Прежде чем выбрать столик на веранде, Ванзаров осмотрелся. Кроме извозчиков на улице с одной стороны и густых кустов с другой, ничего примечательного не нашлось. Он сел так, чтобы просматривалась вся веранда. Подошел официант. Высокий детина с тонкими усиками в чистом фраке. Вполне на столичном уровне. Нового посетителя спросили, что ему угодно, кофе или отобедать. В любой час у Фомана можно было получить все, что угодно. «Милейший, вы вчера вечером трудились здесь?» — спросил Ванзаров. «Само собой». Официант протянул меню. «Рекомендую суп с почками, с исключительной». «Происшествие наблюдали?» «Как же-с! Столько посуды побито! Могу рекомендовать?» Ванзаров достал портмоне, вынул синенькую и положил меж раскрытых страниц. Купюра исчезла волшебно. Меню лишь на мгновение сомкнулось и тут же открылось, демонстрируя чистые листы. Любой фокусник позавидует. Официант сдержанно поклонился, демонстрируя готовность служить. Его попросили описать, что тут случилось. «Сами не поймем», — сказал он, подразумевая, что событие подверглось неоднократному обсуждению. «Ни с того ни с сего, господин, что сидел вот тут, знаете его?» — спросил Ванзаров. «Как не знать, часто бывает, на чаевые не скупиться, господин Жарков, хороший клиент. Вот как? Что же дальше? Ужин заказал на двоих, вдруг... как подскочит, и давай в юношу, что вот тут сидел, пирожными его же швырять. Такой скандал, все гости были в полном недоумении». Ванзаров как раз собрался расспросить, кто же именно оказался поблизости, когда рядом с его столиком возникла огромная фигура. «Глазам не верю! Сам Ванзаров! Как я рад вас видеть! Ну теперь вы от меня никуда не денетесь!» И немедленно уселся за стол. «Милейший, ну-ка организуй нам что-нибудь отметить встречу старинных друзей!» — потребовал он. Официант, понимающе кивнул и удалился. «Ну, здравствуйте, дражайший Родион Георгиевич!» Ванзарову протянули толстую ладонь, которую он пожал без буйной радости, принятой при встрече старых друзей. «Не надейтесь, Аркаша, я на отдыхе», — сказал он. «Я так и знал», — воскликнул господин, названный Аркашей, и залился таким жарким хохотом, словно внутри у него бурлил котел оптимизма. Только неисчерпаемый оптимизм позволил ему назвать Ванзарова старинным другом. Аркаша Левендаль был известным петербургским репортером, который писал блестящие очерки из зала суда и обожал давать циклы статей о раскрытии преступлений. Что примечательно, подписывался своим именем, не скрываясь за псевдонимом. Он так умел завернуть интригу, что читатели буквально рвали из рук свежий номер, чтобы найти продолжение. Не хуже криминального романа. При этом Аркаша обладал бесценным для репортера свойством. Он не врал, никогда не путал или не придумывал факты, а только расставлял их так, чтобы подогревать интерес читателя, за что и заработал некоторое уважение в общей полиции и даже сыскной. Конечно, он не стал своим, но если в столице случалось загадочное происшествие, Аркашу ставили в известность первым, хоть официально это было строго запрещено. Быть может, даже полицейскому начальству было интересно почитать о том, как идет расследование. Характер Аркаша имел буйный, но добродушный. Он щедро пропивал и прогуливал огромные гонорары, никогда не требовал обратно долги и вообще радовался жизни так, как радуется человек, каждый день слишком близко подходящий к смерти и страданиям. С Ванзаровым он общался раз или два, да и то неофициально. Так что застать чиновника сыска на веранде дачного ресторана было для репортера большой удачей. Аркаша намеревался не выпустить удачу из рук, пока не выжмет до последней капли. «Зря потратите деньги на обед, я не пью», — сказал Ванзаров и добавил: «В такое время». «Что деньги? Мусор! Главное — делать приятное хорошим людям. Разве это запрещено?» «Аркаша, я еще в Петербурге рассказал вам все, что мог о деле...» «Дай бог с ним!» Аркаша широким жестом отбросил прочь сомнения. «Я и без вас все узнал! Завтра в листке выйдет!» «Я рад. Позвольте откланяться». «Куда же на отдыхе спешить?» «Так, есть кое-какие дела». Ванзаров встал. Аркаша улыбнулся невинно и простодушно. «Наверное, дело инженера Жаркова расследуете, чтобы не потерять спортивную форму, так сказать, на отдыхе». Пришлось сесть на место и сделать очень строгое лицо. «Откуда у вас эта информация?» — спросил Ванзаров. «У пристава длинный язык». «Зачем нам пристав?» — обрадовался Аркаша. «Серега наш, конечно, с придурью, но болтать с репортером не будет. Фёкол Антонович язык за это вырвет, тем более грязное дело. Пятно на городскую власть. А ведь грядут такие события. Того и гляди, расцветем, как ривьера, курорт с санаториями. И вдруг убийство. Нет, об этом нельзя говорить вслух. Вот лучшего сыщика из столицы мы вызвать можем, а больше не полслова. Разве не так?» Бравый репортер отличался быстрым умом, и Ванзаров вынужден был это признать. «Тогда откуда?» Аркаша расцвел. «А вы угадайте. Вы же мастер угадывать». «Я не умею угадывать. Я знаю наверняка. Например, вчера вы разделали в картишке столичного бездельника». «Ух ты!» — вскричал Аркаша. «Вот это да! Вот это пронзительный ум!» «У вас ответ на цепочке часов болтается. Новый брелок слишком заметен». Аркаша щелкнул по выигрышу полногрудой нимфи и рассмеялся. «Вот это я люблю!» «Забыли о главном», — сказал Ванзаров. «Хотите меня убедить, что слухом земля полнится? В незнакомом городе? Вот так все узнать? Уж не из местных ли вы?» «Да, конечно!» — вскричал Аркаша. «Я же здесь родился, учился, а потом непростая судьба репортера забросила меня в столицу. Всех знаю, и меня все знают. Я же местная гордость как-никак. Никаких тайн, все двери и рты для меня открыты». «Вот как? Тогда, господин Левиндаль, предлагаю сделку, честную». Репортер был готов, не сходя с места, продать душу. «Вы мне рассказываете кое-какие сведения о местных жителях, а я... так и быть, будете допущены к первому делу, что попадет мне в столице, но только к одному. Согласны?» Руку Ванзарова Аркаша схватил так быстро, словно боялся, что тот убежит, и тщательно пожал. Очень вовремя появился официант с подносом и закусками. Аркаша наполнил рюмки, но выпил один. Ванзаров удовлетворился холодной говядиной. «Спрашивайте!» — потребовал Левиндаль. «Я набит знаниями, как копилка медиками!» «За что могли убить Жаркова?» — спросил Ванзаров. «Тю! Это и не вопрос! И так всем известно. Иван не мог пропустить ни одну юбку. Чуть симпатичное личико. Он готов. Влюблялся до безумия. Обещал горы самоцветов и, конечно, жениться. Но так же быстро остывал. Много слез из-за него пролито. Вот и доигрался». «Кого-то конкретно подозреваете?» «Это уже ваша работа — подозревать, а наговаривать нехорошо. Вот, к примеру, Иван вчера тут драку затеял. Почему бы не предположить, что он напоролся на оскорбленного жениха? или обиженного любовника. Ха-ха, что страшнее, с каким-то сопляком неместным сцепился. Вы проверьте». «Обязательно проверю», — сказал Ванзаров. «Кто такая Анастасия Порхова?» Аркаша налил себе еще. «О, как вы круто взялись!» — сказал он, крякнув в кулак. «К этой теме надо подходить осторожно. Любимая дочка самого богатого человека в городе, лесопромышленника Порхова, нрава взбалмошного, устроила тут скандал на всю улицу с криками «Убийцы!» Вся в отца! Тот человек жесткий, даже беспощадный, конкурентов не осталось. А еще у него слуга есть, что-то вроде секретаря, Ингамов, бывший мичман. Так я вам скажу, это еще тот пес. Честно, не стал бы с ним связываться». Про их роман было известно? «Смотря кому. В городе судачили, но очень тихо. Никто с Порховым, а тем паче Ингамовым, связываться не хотел. Себе дороже. А вот что Порхову было известно, мне это неизвестно. Знаете, бывает так, что любящий отец последний узнает о похождениях доченьки». «Да, бывает. Расскажите про Катерина Ивановна. Как же фамилия?» «Тут не говорить надо». Аркаша поцеловал кончики пальцев. «Тут смотреть надо. Невероятная красота. Наша снежная королева». «Интересное прозвище», — сказал Ванзаров. «Чем она его заслужила?» «Живет в своем доме, кажется, имеет скромную ренту. Многие к ней подкатывали, да только Катя всегда умела по-своему поставить». «Дорогая содержанка?» «Это с какой стороны посмотреть? Скорее знает, как обращаться с мужчинами так, чтобы они делали все, что ей захочется. Не подумайте, что проститутка или того хуже бланкетка. У нас все-таки провинция, нравы строгие». «И не подумаю, как у вас в провинции это почетное ремесло называется?» «Уважаемая дама, первая красавица, одним словом, снежная королева». «Неплохая замена смыслов. Все-таки непонятно, чем заслужила этот титул». «Трудно объяснить. Сами увидите». «А Жарков тут при чем?» «Иван, говорят, тоже в ее список попал. Да как-то у них все быстро закончилось. Вроде даже друзьями остались. Эх, жаль Ваньку. Он, конечно, пустой человек, но, по большому счету, зла никому не делал. Жил в свое удовольствие. Разве за это можно осуждать?» «Очевидно, кто-то думал иначе». «Странное это дело», — согласился Аркаша. «Знаете, мне вчера показалось, что Иван этот скандал неспроста затеял». «Вот как?» «Будто хотел так набузить, чтобы его в участок забрали и в камеру заперли. Словно боялся чего-то». «Попрошу доводы». «Никаких доводов. Показалось мне, больно нелепый вышел скандал. И ведь забрали бы, если бы Иван, а дружок его Стася, на себе не уволок. Иван только успел купюры бросить». «Может, Жарков торговал секретами оружейного завода?» — спросил Ванзаров. Аркаша уставился на него. «Берегитесь, Родион Георгиевич! У нас тут на свежем воздухе часто сходят с ума. Слишком много йода». «Я учту. Спасибо за полезные сведения. Мне точно пора. За мной обед». «Знаете, что меня по-настоящему тревожит?» Аркаша даже рюмку отодвинул. «Опять у нас какая-то темная история происходит. Вот в прошлом году девицу убили, а тело так и не нашли. И это опять что-то здесь не то». «Вы писали о том случае? Детали можете вспомнить?» «Нет, не я. Уже в ведомостях прочел заметку. Пристав быстро нашел злодея. Я, откровенно говоря, удивился прыти Сереги. Обычно он того. Потом был суд, но я не люблю писать, когда не с самого начала вел. Не пошел на заседание. Значит, кого осудили, не помните. Левендаль согласился, что память его не так уж совершенна. «Детали тоже вам неизвестны», — закончил Ванзаров. Аркаша улыбнулся, признавая, что и великий судебный репортер не может помнить всего. Так и с ума сойдешь. «Учтите, Аркаша, одним разговором не отделаетесь. Вы мне еще понадобитесь». Ванзарова заверили в готовности помогать следствию чем только можно. И выражалось это так горячо, что он был вынужден спасаться от бурных объяснений репортера. До границы недалеко. Еще чуток проехать по шоссейной дороге в Белоостров, и как раз наткнешься на Редиягильский пограничный пост. Место это отдаленное, но не такое уж и глухое. Все-таки заречная часть нашего городка. Одни горожане частенько заглядывают сюда покопаться в зимнике, то есть огородах сестрорецких обывателей, расположившихся по левую сторону дороги. Другие же обыватели прибывают здесь постоянно, покоясь на еврейском и православном кладбищах. Коляска, запряженная взмыленной лошадкой, вовремя свернула в лесок, что тянется вдоль дороги, до самой Полозовой речки и дальше за нее. Пробравшись по сухому проезду, двуколка выскочила из зарослей как раз на берег речки. Катерина Ивановна натянула вожжи. Лошадь фыркала, но встала послушно. Невдалеке за кустами стоял мужчина в летнем пальто. Он не тронулся с места, чтобы подать даме руку и помочь сойти. Даже как нарочно заложил их за спину, наблюдая, как она, поддернув юбку, живо и ловко спрыгнула на траву. Катерина Ивановна сняла шарф, прикрывавший лицо от дорожной пыли, стряхнула что-то невидимое с блузы, коснулась шляпки и, найдя себя в полном порядке, подошла. «Вы приехали раньше», — сказала она, поглаживая хлыст. «Или я задержалась?» «Не беспокойтесь. Приятно видеть вас в полном блеске вашей красоты». «Благодарю, Игнатий Парамонович. От вас такие слова дорогого стоят». «Да-да, конечно», — сказал Порхов и притопнул что-то в траве. Он замялся, не зная, как начать разговор. Дама не выражала желания помочь. «Как вы себя чувствуете? То есть я хотел узнать, как ваше здоровье?» «Благодарю, не на что жаловаться», — ответила дама. «Мне еще рано думать о болезнях, вы не находите?» «Беспокойство не одолевают?» «О чем мне беспокоиться? У меня хорошая, спокойная жизнь». «Сны тревожные не мучают?» «Что вы, я сплю очень хорошо. Сейчас можно держать окно открытым. Ночная прохлада — это чудесно». «Выходит, совесть чиста». «Кристально чиста, Игнатий Парамонович. Разве может быть иначе?» Она смотрела прямо и открыто, не отводя глаз. В таком лице трудно что-то понять. Как ни пытался Порхов уловить хоть какую-то тень эмоций, так и не смог. Ничего. Полированный мрамор. А что там за ним прячется, не узнаешь. Остается действовать напрямик. Игнатий Парамонович предпочитал поступать в жизни именно так — идти напролом. «Я пригласил вас, Катерина Ивановна, чтобы поговорить о нашем деле». Хлыст, быть может, случайно целившийся ему в лицо, покорно опустился вниз. «Что ж, извольте», — ответила она. «Я бы хотел получить веские гарантии, что наши договоренности в силе». «Какие же еще гарантии мне предоставить?» «Например, что никогда даже малейшая крупица информации, даже намек, не всплывут и не причинят мне и моему семейству вреда. Только в этом случае я готов был с вами иметь дело, и вы предоставили свое слово, что не отступитесь ни на один шаг». «Готова подтвердить это прямо сейчас», сказала Катерина Ивановна. «И что все обстоятельства и сам факт нашего уговора навсегда останутся в тайне, а еще лучше, исчезнут бесследно». «Ничего иного не может быть». «И непременная гарантия исполнения взятых вами обязательств?» «Целиком и полностью в силе». Порхов посмотрел на речку. Небыстрая вода горела предвечерним золотом. Все заботы уносит, все печали и грусть. От такого вида в душе должен воцариться мир и покой. Но ничего подобного не случилось. Игнатий Парамонович сгорал от желания влепить прямиком один вопросик. Простой, но такой важный, что от него зависело не только его спокойствие, но жизнь семьи. И ведь как спросишь? Она и глазом не моргнет, как соврет. Уж больно умна. Не за что зацепиться. А по-другому из нее не вытянуть. Не просить же Матвея. Его в эти дела впутывать совсем нельзя. И так слишком много знает. Катерина Ивановна, ничего не желаете мне сообщить? Порхов сам удивился, что спросил. Не то, конечно, но все же. Красавица и бровью не повела. Что мне вам сообщить? Когда все будет сделано, вы первую узнаете. Срок. Как и договаривались. Осталось совсем немного. Значит, уже все у вас готово? Конечно. Зачем бы мне браться? Ну, прощайте, сказал Порхов, поклонился и ушел в лесок. Вскоре его фигура растворилась в зелени. Надо торопиться, произнесла Катерина Ивановна тихонько, так что и пролетающий комар бы не услышал, а если кто и прятался в кустах, прижавшись к самой траве, чтобы макушка была незаметна, так ведь и не разобрать ничего. Ветерок прошелестел и только. Осталось только наблюдать, как барышня ловко управилась с коляской. Когда она исчезла из вида, тот, кто прятался, поднялся во весь рост и побежал вдоль дороги, придерживаясь стороны леса. Предчувствия не обманули. Сестра раньше времени пришла с пляжа и, пряча глаза, попросила ее выслушать. Можно подумать, хотела извиниться, просить мира и покровительства. Но Стася уже знал, что тут дело в другом. Он сжался, готовясь принять неизбежное. Когда сестра сказала, что весь город только и говорит, что об убийстве Жаркова, Стася принял это со всем мужеством, на какое был способен в такой неудачный день. Он торопливо поблагодарил и стал собираться. Ушел в свою комнату, надел на сорочку пальто, тут же сбросил, нацепил какой-то пиджак и уже на крыльце обнаружил, что стоит в кальсонах и тапочках. Потом ноги не хотели попадать в брюки или наоборот. Он уже плохо помнил, ботинки лезли мимо ступней, шнурки не хотели завязываться и довели Стасю до исступления. Стася выскочил на улицу, горя желанием действий, но, как быстро выяснилось, делать ему особенно нечего. Куда идти? Куда бежать? За что хвататься? Было решительно неясно. Чем больше Стася думал над своим положением, тем меньше понимал. Первым движением было бежать в полицию. Но что он там расскажет? Какие факты? Нет у него никаких фактов, но тогда надо помочь родным Жаркова. Нет у него родных, одна домохозяйка. Или все-таки подумать о себе? Но он-то в чем виноват? Нет, теперь точно поволокут. Вот когда пригодится его план. Надо только выждать. Но Усольцев как хорош. Это же надо. А может, не дожидаться, пока за ним придут? Редкие прохожие оборачивались, с ним здоровались. Стася ничего не замечал. Шевелил губами, пальцы его скручивались замком, взгляд был туманен. Наконец он воскликнул «Так вот же!» и припустил в сторону Выборгской улицы. Кажется, он намеревался явиться в участок и сделать заявление, что к этому случаю не имеет никакого касательства. Пусть на него не рассчитывают. Или что-то подобное. Стася не был уверен точно, он все время придумывал новое и тут же забывал, что хотел. Шагая все быстрее, Стася яростно спорил с собой, говорил дельно и много, вот только не мог задержать в голове хоть одну из гениальных мыслей. В такой горячке он оказался на углу Крещенской улицы, что показалось ему глубоко не случайным, а напротив, символическим знаком. Стася все же огляделся, чтобы четче уяснить, куда вышел. На другой стороне он заметил черный студенческий мундир. Усольцев вел себя странно. Оглядывался, словно опасался слежки, и в лице его, всегда наглом и уверенным, читалась растерянность. Чего раньше не случалось. Стася замер, боясь шелохнуться. Как будто от этого зависела его судьба. Усольцев его заметил. Всегда аккуратный Стася выглядел как петух, спасшийся от ножа мясника. Они смотрели друг на друга. Между ними была улица, залитая теплом и заходящим солнцем. Слишком близко. Слишком далеко. Где-то поблизости играли на гитаре, стучали колеса об брусчатку, детский голосок выводил песенку. Усольцев ничего не замечал. Ему хотелось сбежать немедленно и как можно дальше. Вот как все обернулось. Смотрит, не отрываясь, гвоздем въедается. Еще чуток и, пожалуй, бросится. Что же делать? Стояние по обе стороны Крещенской затягивалось. Никто не решался двинуться первым. Все изменилось вдруг. По какому-то невидимому знаку они бросились в разные стороны. Усольцев бежал, не оглядываясь, думая только о том, что если Стася его догонит, он будет кричать и визжать. Ничего не стыдно, когда надо жизнь спасать. Бежал он не наобум, а к заветной цели. Она показалась за вторым поворотом. Вывеска «Телеграф» была спасительной крепостью. «Здесь уж не достанет!» Усольцев вбежал в отделение и никак не мог отдышаться. Найдя бланк телеграммы и обламывая перо, он кое-как нашкрябал несколько слов и протянул телеграфисту. Начальник почтово-телеграфной конторы Иванов пережил штурм полиции и задержание юноши в нижнем белье. Еще один нервный молодой человек удивил его куда меньше. В конце концов, лето на дворе. Перегрелись маленько, вот и чудят. Иванов постарался быть настолько мягким и вежливым, насколько это возможно с заболевшим. Он принял телеграмму, прочитал вслух какую-то бильберду, насчитал 50 копеек за срочность и обещал отправить непременно сейчас. Молодой человек, от которого невыносимо несло старым ослом, отказался уходить, пока не убедится, что телеграмма ушла. Проявив милосердие, Иванов сел за аппарат и отстучал ключом положенные буквы. По Посетителю сразу стало легче. Он схватился за голову и побрел к дверям. На этом испытания его не закончились. На самом пороге он шарахнулся от господина крепкого сложения в светлом костюме. Усольцев проскочил мимо него, как из мышеловки, а тот очень вежливо поднял шляпу. «И опять у нас приятная встреча», — заметил он. Отвечать было некому. Усольцев был уже далеко. Начальник телеграфа с облегчением увидел хоть одно нормальное лицо, к тому же украшенное роскошными усами. Но когда ему протянули телеграмму в окружной суд, в который требовалось немедленно доставить дело какой-то барышни, господин Иванов понял, что в его родном и тихом городке творятся нехорошие дела, если не сказать темные. Однако господин был столь любезен, а взгляд его столь уверен, что начальник телеграфа счел за лучшее отбить депешу за подписью какого-то Ванзарова без лишних вопросов. Остаток дня, потраченного на бесполезные поиски, Недельский провел в тумане. В багровых облаках с красным подбоем исчез ненавистный ему участок, а вместо него предстала картина удивительная. Сергей Николаевич увидел себя на улицах столь же туманного Лондона. Вот идет он мимо грязных зданий. Рожки фонарей еле светят. Впереди раздается ужасный крик. Так кричит только жертва. Пристав выхватывает шпагу, которая вдруг у него появилась, и бросается на помощь. Он бежит по кривым закоулкам и, наконец, оказывается на незнакомой улице. Он видит... В пятне света лежит чье-то тело, несчастную выпотрошили, внутренности лежат рядом. И над ней краснеет надпись, очевидно, кровью, а чем же еще? «Джек Потрошитель». Пристав оглядывается, чтобы застать убийцу, и видит, как по переулку удаляется подозрительная тень в плаще и цилиндре. Он сразу понимает, что это и есть Джек Потрошитель. Пристав бросается в отчаянную погоню, но ноги становятся ватными, он еле двигается. Взмах шпаги разгоняет наваждение. Пристав видит, что очутился в родном Сестрорецке на Крещенской улице. И опять все та же тень. Она удаляется и манит за собой. Пристав снова... выхватывает шпагу, или уже саблю, какая разница, и устремляется в погоню. Он бежит очень быстро, так быстро, что дома мелькают смазанными полосами. Но убийца его опережает. Джека-потрошителя никак не догнать. Тут пристав вспоминает, что у него еще револьвер имеется. Он целится и выпускает все 6 пуль. Он знает, что стреляет метко, пули достигли цели, но тень в цилиндре по-прежнему неуязвима. Она удаляется. Что-то знакомое кажется в этой фигуре. Где-то он видел эти плотные формы, которые не скрыть плащу. Ну, конечно! Как же он сразу не догадался? Это же... В самый неподходящий момент пристав очнулся от видений и обнаружил себя посреди участка с шашкой наголо. Чиновники спрятались под стол, молясь, чтобы пронесло. Городовые предусмотрительно заперли дверь в приемную часть. Спрятав орудие в ножны, пристав дал команду оставить его, что чиновники исполнили с большим рвением. Оставшись в одиночестве, Сергей Николаевич опять погрузился в туман. И снова он видел эту фигуру в плаще и цилиндре, и даже узнал в ней того... кого и предполагал, наглеца из Петербурга. Но как его прищучишь? Пристав подумал, что его силенок не хватит, да и предводителя тоже, надо что-то срочно выдумать. И тут ему нашептали свежую мысль. Была она столь проста и незатейлива, что наверняка должна оказаться полезной. Действительно, как же он сразу не догадался? Все же очевидно, только надо торопиться, чтобы не опередил этот проныра, иначе предводитель не простит. Сорвав с лавки городовых, отдыхавших от дневной суеты, пристав побежал к пляжу. Катерина Ивановна прекрасно разбиралась в мужчинах. Она знала, что все они с усами, чинами, состоянием и прочей гордостью делятся на две категории. В первую, самую обширную, входили те, кому достаточно улыбнуться, чтобы получить все, что пожелаешь. К сожалению, за ними числилось не так много денег и возможностей, чтобы тратить на них свое обаяние. Другие, куда более редкие персонажи, требовали выдержки и, самое главное, изобретательности, иногда импровизации. Но какими бы они ни были мудрыми, сильными и богатыми, исход был один. Катерина Ивановна добивалась того, что ей было надо в данную минуту. Потому что определяла с точностью лисицы, идущей по следу подранка, ту самую единственную слабость мужчины, за которую его и можно поймать. Удивительный дар, бесценный и такой действенный. Взглянув на провизора, она, не задумываясь, нащупала его слабинку и стала рассказывать, что все местные врачи ничего не понимают, вся их хваленая слава не стоит ломаного гроша, только деньги берут, а помочь не могут. Хоть бы кто посоветовал, а то так измучилась головными болями и бессонницей, просто не может найти себе места. Быть может, найдется спасительный совет. Провизор Лампарев мечтал стать врачом, но вынужден был принять отцовское дело. Страсть давно прошла, но рубцы остались. Он любил давать советы покупателям, потешаясь над выписанными рецептами и по секрету предлагая правильное лечение. А тут удача сама шла в руки. Он доложил все, что думает о местных врачах и о столичных тоже. Катерина Ивановна терпеливо слушала, кивая и поддакивая. Наконец Лампарев дошел до главного, а именно, сказал, как помочь этому горю, и даже продемонстрировал склянку темного стекла с витиеватой латинской надписью. «Средство отменное, сильное, действует безотказно. Конечно, ни один врач этого не скажет. Им нужен не результат быстрый, а чтобы лечились подольше». А это чудодейственное средство, ну, конечно, с морфием, как же иначе, подействует сразу. И все как рукой снимет. Дама от всей души поблагодарила спасителя и уже расстегнула кошелек, но тут обнаружилось, что средство отпускается строго по рецепту и никак иначе. Она потерла виски, изобразив отчаяние. Неужели ей придется уговаривать доктора, который еще неизвестно, захочет ли помочь? Это ведь так просто — отпустить микстуру. Она непременно отблагодарит за такой совет. Лампарев колебался. С одной стороны, его врачебный гений, но с другой, если станет известно, что без рецепта отпущено сильно действующее снотворное, да кто же узнает? «Барышня ведь благодарна будет». Видя сомнения провизора, Катерина Ивановна изобразила такой острый приступ боли, что даже схватилась за прилавок. «Мужское сердце мягче масла. Согрей, и оно твое». Лампарев поставил на кон отцовское дело и выдал склянку, попросив принимать не более 3 капель. 4 еще не страшно, но вот больше недопустимо. 5 капель — смерть, не иначе. Соблюдать меру и осторожность. Принимать 2 недели, после чего сделать перерыв, ну и так далее. Он получил сверху 10 рублей, а Катерина Ивановна — то, что хотела. Недаром заехала сюда. Авдотья ее давно рассказывала, что здесь чудной аптекарь работает. Важный, но глупый. Бабы над ним потешаются. Как начнет лекцию читать, удержу нет. чудной, одним словом. Коляска была оставлена у столба, на котором фонарь держался кое-как. Она отвязала вожжи и приподняла подол юбки, чтобы зайти на подножку. «Имею честь видеть Катерину Ивановну». Откуда-то возник молодой господин в светлом костюме, не слишком дорогом, но вполне приличном. Катерина Ивановна быстро оценила его достоинства. Молодость, крепкое пружинистое тело, особую мужскую красоту, неброскую, но притягательную, и роскошные усы. И еще заметила глаза. Что-то было в них такое, чего определить она не смогла. И как бы невзначай отметила, что ни под одну категорию этот незнакомец не подходит. А он определенно был незнакомец. Дачник, скорее всего, приехал на днях, иначе она бы такого не пропустила. «Мы знакомы?» Она спросила так, чтобы не отпугнуть, но и не показать ненужный интерес. «Этого мужчине показывать нельзя». «Конечно же нет», — ответил он. «Разве я стал бы представляться на улице?» «Как же вы меня узнали? Разве можно не узнать самую красивую женщину Сестрорецка и окрестностей до самой финской границы?» Комплименты Катерине Ивановне говорили слишком часто, чтобы она не знала им цену. Но в этом было что-то новое, словно вызов или дразнящая провокация. «Кто вы?» — спросила она. «Ванзаров, чиновник из Петербурга». Он приподнял шляпу, открывая русую голову. «Изучаю местные достопримечательности. Без вас этот город был бы лишен притягательности. Можно сказать, и смотреть-то нечего». Ванзаров требовательно протянул руку. «Такого напора она давно не встречала». Катерина Ивановна прекрасно видела, что молодой человек отнюдь не потерял голову от ее чар. Смотрит нагло, открыто и дерзко. Отчего-то ей стало тревожно, захотелось немедленно прекратить странный разговор. Но ручку она протянула, ощутив крепость его ладони и легкое прикосновение усов, от которого пробежали искорки по животу, что было совсем уж необычно. «Благодарю вас. Рада знакомству. Мне пора». Она поставила туфлю на подножку. «Уезжаете? Какая жалость!» — сказал молодой человек и как бы ненарочно взял вожжи. «Мне так хотелось познакомиться с вами. Я так много хотел бы о вас узнать». «Что же вас интересует? Как вы проводите вечера, например?» «Скучно. Сижу дома со старым мужем и вязанием». «О, никогда не поверю! Я бы сказал, что у вас бурная жизнь. Вы любите скорость, риск, праздники и богатство. Для этого у вас есть главная независимость и сколько угодно поклонников. Да и что вам делать в вашем доме, где только кухарка и работник? Готовить вы не умеете, впрочем, как шить, гладить и вязать. Чем же убивать скуку в ожидании достойной партии? Конечно же, надо проводить жизнь бурно. Что вы делали в аптеке?» Вопрос был задан столь неожиданно, что Катерина Ивановна чуть было не проговорилась. «Капли от головной боли», — ответила она. «У вас головная боль? Ну надо же, а выглядите как бриллиант после огранки, или новенькая пуля, или остро заточенный нож». «Господин Ванзаров, вы не слишком ли много себе позволяете? Мне кажется, вы забываетесь». «Ничуть! Я поражен вашей красотой! Может, чуть-чуть перегрелся?» Он комично помахал ладошкой в лицо. «Ну вот, все и прошло. Хотите в качестве оправдания дружеский совет?» Она не нашлась, что ответить. Странное смятение вызвал в ней этот господин. «Так вот, никогда не берите оружие не по руке. Например, у нагана очень тугой спуск, особенно у нового. Лучше используйте дамский браунинг, очень удобно». «Откуда вы?» — сказала она и вовремя сдержалась. «Откуда я?» «Я из Петербурга. Об остальном рассказала ваша ручка. Следы на нежной коже не сразу проходят». Катерина Ивановна взяла у него вожжи и бросила в коляску. «Не знаю, кто вы такой». «Честное слово, чиновник из Петербурга». но я бы предпочла закончить этот разговор немедленно». «А в гости пригласите?» — спросил Ванзаров. Он смотрел с таким младенчески невинным видом, при этом усы его торчали наглыми крыльями, а в глазах Катерина Ивановна невольно заметила мальчишеское озорство. «Дескать, ну как я тебя?» «Я не принимаю», — ответила она. «Тогда не желаете сегодня отужинать?» «Благодарю вас. Я не принимаю приглашения от малознакомых господ». «Ну так и познакомимся. Выбирайте, у Фомана или в станционном буфете». Это уже было слишком. Катерина Ивановна взошла в коляску и взяла хлыст таким образом, словно предназначался он не лошади. «Раз ужинать не хотите, окажите крохотную милость». «Что вам угодно». Нельзя было поддаться на эту уловку. Господин Ванзаров стал хлопать себя по карманам не хуже рассерженного гуся, что хлопает крыльями. Наконец вытащил записную книжечку с огрызком карандаша и протянул даме. Она не взяла. «Автограф, умоляю, в столице буду показывать и рассказывать, какая роскошная красавица мне на память черкнула». «Не знаю, что вам написать». «А я подскажу, берите, берите». Она взяла книжицу в кожаном переплете с тертыми уголками. Ей очень хотелось узнать, что там. Кажется, он только этого и ждет. Нельзя попадаться в детские ловушки. «Но если только два слова». «Именно два», — сказал Ванзаров. «Может быть, три. Я вам из Байрона приведу». «Я вернулся в седую Элладу, я вернулся любовь убивать. Невидимкой брожу я по скалам». Дальше не помню. «Сделайте милость. Мне будет сердечно приятно. Согрейте мне душу». Карандаш уже приготовился, как вдруг книжечка выпала из дамских ручек прямо в уличную пыль. «Ах, какая жалость!» — сказала Катерина Ивановна. «Я такая бестолковая. Нет, господин Ванзаров, не старайтесь. Я не возьму в руки эту грязь с улицы. У нас тут такое порой выливают. Навоз и помои, фу! И карандашик не забудьте». Она бросила так, чтобы карандаш упал под колеса. Ванзаров поймал, точно подставив руку, не хуже тренированного жонглера. «Какая досада! Остался без автографа!» — сказал он. «Что поделать? Не всегда получаешь то, к чему стремишься». «Так я буду надеяться». «Не надейтесь», — Катерина Ивановна взяла вожжи. «Я постараюсь, чтобы мы больше не встретились. Вы слишком заносчивый, господин чиновник из столицы. Здесь у нас люди попроще». «Тогда на прощание один вопрос, последний. Удовлетворить любопытство исследователя уездных городков». «Сердечно благодарен. Вы знакомы с господином Жарковым?» Чего-то такого она опасалась. Когда на улице совершенно незнакомый господин задает странные вопросы, а потом интересуется тем, что знать не следует, что тут сделаешь? Не городовых же звать на помощь? Как только Катерина Ивановна подумала о полиции, на нее нашло озарение. «Конечно, кто бы еще посмел так дерзить? Неужели из столицы прибыл? Зачем?» «Я не знакома с этим господином», — ответила она. «Вот как? А я так уверен в обратном. Как же нам быть с этим диалектическим противоречием? Ничем не могу помочь». «Жаль, жаль, Катерина Ивановна, что такая умная женщина умеет так врать». «Что это значит?» «Это значит, что вы прекрасно поняли мой вопрос». «Я не знаю его». «Обычно, когда люди действительно не знают, они спрашивают, а кто это, или что-то подобное. Ваш же ответ точно указывает на то, что вы пытаетесь скрыть. Для чего вам это?» «Хорошо, я отвечу, чтобы больше вас не видеть. Да, я знаю Жаркова, вернее, знала его, но больше о нем ничего не хочу знать». «Поссорились? Это вас совершенно не касается». «Где вы были вчера вечером, примерно с полуночи до утра?» Катерина Ивановна была готова к этому вопросу, буквально ощущала его приближение. «Каталась и дышала чистым ночным воздухом». «Не совсем чистым, примешивался пороховой дым». «И что такого?» «Да, мне нравятся подобные развлечения. Кажется, оружие у нас продается свободно, стрелять в глухом месте не запрещено законом». «Конечно, нет», — согласился Ванзаров. «И вы были совершенно одна, с вами никого не было. Страшно подумать, дама одна и в ночи». «Я не знала, что на прогулку белой ночью в прекрасную погоду надо брать двух свидетелей». «Иногда они не помешают, особенно когда совершается преступление». «Преступление?» — спросила Катерина Ивановна. «О каком преступлении вы говорите?» «А вы о каком?» «Господин Ванзаров». «Сегодня утром найдено тело инженера Жаркова. Его убили довольно хладнокровно». «Мне очень жаль, прощайте». Она хлестнула кнутом, и лошадь взяла так резво, что Ванзарова обдала сухим облаком пыли. Он стряхнул с рукава песчинки и пошел в другую сторону. Проходя мимо витрин, останавливался и старательно разглядывал выставленные сахарные головы и прочий колониальный товар. Слежки за ним не было. Видать, мрачный юноша интересовался только амазонкой с хлыстом. Жизнь в маленьком городе имеет то преимущество, что все друг друга видели или знают, примелькались лицами. От чужака тянет чем-то таким особым, необъяснимым ароматом, который и выдает в нем чужака. Как только Танин увидел господина с роскошными усами, направлявшегося к участку, он решил, что это именно тот, кого он дожидался битых 2 часа. Танин, подбегая к Ванзарову, на ходу снял шляпу. «Прошу простить», — еле выговорил он от волнения. «Не вы ли, господин Ванзаров?» «Вероятность довольно высока». «О, как я рад! Совсем вас заждался! Родион Георгинович?» «Скорее, Георгиевич, с вашего позволения. Позвольте узнать, как зовут одного из лучших и состоятельных людей этого милого города?» «Вы уже знаете?» «Ну, конечно, Фёкол Антонович все и про всех рассказал». «Вернее, это он вам про меня рассказал». «Да, Фёкол Антонович в полном восторге». «Что же мы на улице стоим? Не хотите зайти в гости?» Ванзаров гостеприимно указал на дверь участка. «Нет уж, благодарю. Может, лучше вы ко мне? У меня и коляска имеется тут недалеко. Как-нибудь в другой раз. Так и не знаю, с кем имею честь». Танин суетливо извинился и представился. «Что же заставило вас, Андрей Сергеевич, броситься ко мне в объятия?» — спросил Ванзаров. «Понимаете, такое обстоятельство... В общем, в моей жизни происходят... Понимаю, собираетесь жениться?» «В некотором роде. Как вы угадали? Предводитель этого знать не может». «Не нужен ваш милый Фёкол Антонович, чтобы это понять». Для Танина это открытие было столь оглушающим, что он на какие-то мгновения потерял дар речи. «Так в чем ваша беда?» — напомнил Ванзаров. «Хотите последить за невестой, пока в городе гастролирует такое светило, как я?» «Могу говорить с вами совершенно откровенно, Родион Георгиевич?» — спросил Танин и придвинулся как можно ближе. «По-другому у вас не получится». «Как хорошо. Тогда я напрямик. Дело вот в чем. Понимаете, такие обстоятельства, что... Ну, я не о том. Значит, если говорить откровенно, как бы глядя с определенной дистанции, когда мелочи становятся незаметны, а главное проявляется во всей сути, не могу изложить все обстоятельства, да они вам и не интересны. В общем... Как бы сказать непосредственно... Андрей Сергеевич, у меня очень мало времени. Убийцу надо ловить». «Вот, и я как раз об этом», — обрадовался Танин. Знаете убийцу инженера Жаркова? Кто? Я? Убийцу? Нет. Но вы же его найдете? Его или ее, но найдем обязательно. Найдите, пожалуйста, и расскажите мне. Предложение было столь странным, что Ванзаров попросил собеседника объясниться. «Очень прошу вас, найдите убийцу. Нет, не так. Когда найдете убийцу, скажите мне это раньше всех. Подробности меня не интересуют. Просто имя для меня может играть роль буквально каждый час, а ждать официальных новостей...» «Вам может все выболтать Фёкол Антонович». «Нет уж, лучше вы. Ну, а в благодарности моей можете не сомневаться, это уж как водится». «Сердечно рад», — сказал Ванзаров, беря Танина под локоть. «Только мой вам совет, об этом больше не заикаться. Посажу за подкуп должностного лица. Не надо вырываться, вдруг руку сломаю. Вот так и стойте спокойненько». «Быть может, я даже выполню вашу странную просьбу. Не спешите благодарить. Если ответите на три вопроса, как в сказке». «Непременно благодарю вас». «Первый. Зачем вам это надо?» Танин все-таки освободился из цепкого захвата, всем видом демонстрируя мирные намерения и не пытаясь сбежать. «Обстоятельства таковы. Надо жениться». «Очень надо, но хочется быть уверенным, что...» «Кто ваша невеста?» «Это второй вопрос?» «Нет, между первым и вторым». «Прошу простить, но этого открыть не могу. Дело чести». «Раз такое дело...» Ванзаров разгладил усы, слегка подбив их вверх. «Тогда второй вопрос. Что вам сделал Жарков?» «Совершенно ничего. Мы с ним лично не были знакомы». «Вот как?» «Остается самый простой вопрос. Как провели вчерашний вечер, скажем, часов с 6?» Танин стал разглядывать крышу участка. «Да я и не помню». «Неужели гуляли на свежем воздухе с вечера и белую ночь напролет?» «Именно так», — согласился он. «Звучит неуверенно, не находите?» «Но это правда, Родион Георгиевич». «Вот как? Тогда проверим вас». Снова появилась записная книжечка с огрызком карандаша. «Выбирайте любой чистый лист», — сказал Ванзаров, наблюдая за тем, как Танин тщательно разгибает книжицу, готовясь писать на весу. «Диктую. Я снова вернулся с большой... охоты, и нет у меня теперь охоты убивать. Стану жить как невидимка». «Закончили? Давайте сюда». Ванзаров спрятал книжечку, даже не взглянув. Танин пребывал в замешательстве. «Для чего же это упражнение?» — спросил он. «Особая методика, позволяющая по типу почерка вычислить возможного убийцу». «Неужели?» «Наука криминалистики совершает чудеса, шагает вперед семимильными шагами. Обыватели, питающиеся криминальными романами, за ней не успевают». «Но ведь убийца должен оставить образец почерка», — сказал Танин. «Иначе как же?» «Вполне возможно, тем более с вас я подозрения не снимаю», — ответил Ванзаров. «Есть в вашем городе странная привычка — гулять ночь напролет и без свидетелей. У нас в столице это не принято, не модно, знаете ли». Приподняв шляпу, он скрылся в участке, совершенно не успокоив господина Танина.